Глава 4. Как всегда, после того, как пролетают составы, настала мертвая тишина. Все застыло, однако на этот раз нарушили покой не вопли лягушек и звон ручья, а неведомый прохожий, который топал со стороны дороги на станцию, беззаботно посвистывая и чертыхаясь, случись на что-то натолкнуться. Ивняк расступился, и выяснилось, что пришла знакомая личность. Колька Пожарский, точно тощий медведь, вывалился на дачную поляну и первым делом ворчливо похвалил Светку. «Знатно вопишь, как сирена в тумане. Так бы и не пошел вас здесь искать. Отлично замаскировались. С чего тут ор?» Анна чутко молча указал на причину, а Колька сразу и не понял, что это за мешок на насыпи лежит. «Ах ты, мать честная! Это как же?» Лежал человек так, что живой, не сдюжил лежать и 5 минут. Верхняя часть тела прямо, привольно, точно нежись на пляже, а ноги перевернуты и изогнуты, как у куклы на веревочке. Постояли молча, соображая и таращась. Потом Пожарский спохватился, решив, что надо что-то делать, и, примостившись на гравии, принялся осматривать человека. Дородный, плотный, в хорошем костюме, волосы редкие, длиннее, чем принято. Надо же, мода, что ли, такая пошла? Лежит вниз лицом, оно должно быть разбито о камни, кровь текла. Колька, решившись, дотронулся до толстой шеи, там, где воротник отходил от кожи, теплой, но уже по-особенному начинающей холодеть. Ничего не прощупывалось там. Под пальцы попалась какая-то бечевка. Потянув ее, Колька вытащил небольшой серебряный крест. «Ишь ты!» Анна, чутко помявшись, подобрался поближе. Без особой охоты, но стоять в стороне и при Светке ему было стыдно. «Ну как?» «Никак. Мертвый. Он из поезда выпал, так?» «Да, выпал». Светка, переминаясь с ноги на ногу, благоразумно находясь в кильватере, пискнула. «За доктором сбегать?» Ан чутко предложил. «Перевернем, что ли? Посмотрим?» «Что смотреть? Не надо. Еще эту вот...» Николай кивнул на Светку. «Откачивать придется. А смотреть там нечего, небось, не лицо каша. И мельтоны вопить будут». «Будут». Согласился Яшка и зачем-то спросил. «А ты что тут забыл?» Колька вздохнул. «2 билета в кино пропадают. Хотел вам подарить. Да вот не судьба». «Кино теперь достанет». «Ладно, хорош болтать. Бегите к будке, вызывайте 02». Светка промямлила, что «Оно, конечно, в кино бы хорошо», но, спохватившись, задергала Яшку за рукав. «Бежим, бежим скорее». Точно от ее торопливости что-то могло измениться. Он, чутко сделав пару шагов, остановился и спросил. «Ты тут останешься?» «А куда ж мне?» «По караулю». «Чтоб не сбежал?» «Алюр, 3 креста!» — прервал друга Пожарский. «Нашел время острить. А желаешь, сам сиди, сторожи». Яшка, который мертвецов не жаловал, немедленно открестился. «Нет, это не надо, а то мало ли». «По шее!» — посулил Колька, и эти двое с якоря снялись и, наконец, умчались, куда сказано. Оставшись один, Пожарский повздыхал и первым делом раздул поярче костер, и от земли, и от ручья шел холод. Быстро все-таки бестолково истекают свободные часы. Покуривая, вороша в огне палочкой, он то и дело поглядывал на темную фигуру на насыпи. Видел он в своей жизни трупы и много, в том числе почти на этом самом месте. Они были разные и такие тоже, и сломанные, и свернутые, и стиснутые, как белье, которое выжимают. Но одно дело, когда война, и совсем иное, когда мир вокруг. Прекрасный, весенний. Колька думал не об этом. Странно было не то, что в спокойное время люди продолжают умирать, а то, что необычно лежал этот покойник. Руки по швам вытянуты. Как это? Положим, сам решился выпрыгнуть. Все равно по неволе клешни выкинешь вперед. Для проверки он сам представил, каково это – шагнуть в распахнутую дверь несущегося поезда, под откос прямо на острые камни. Получилось ярко, аж мороз пошел по шкуре, и вот руки сами инстинктивно дернулись. Даже если 100 раз решился самоубиться, все равно руками взмахнешь, а тут как у солдата. Колик понимал, что надо смирно сидеть в сторонке, на бревне, греть кости у огня, вздыхать о жизни и ждать власть. Он, честно, так и собирался поступить, и даже специально развернул бревно и сел тылом к трупу. Но глаза, как у рака, чуть не на ниточках вылезали, норовя заглянуть за спину. И руки чесались, и любопытство разбирало. Ну, пес с ними, в самом деле, кто узнает, потом положу, как был. Он взял и перевернул тело. Да, хорошо, Светки нет. Вот это каша, как будто тормозил лицом. Хотя если на полной скорости плашмя на острые камни, тут и мама родная не узнает. Лицо изуродовано, одежда, на удивление, сохранилась. Даже можно видеть, что рубашка была свежая, хорошая. Галстук тоже не из промтоваров. Переливающийся, а не броский. Сплошное бордо. Костюм серый, с брусничной ниткой, прямо как с картинки. Дорогой, наверное. И хорошо сидит. На таких жердяях обычно костюмы топорщатся, а тут, наверное, на заказ шил. Просвистела, рассыпая огни, электричка, и что-то блеснуло на мертвой руке, что до того хоронилось под толстым боком. Опа! Вот это номер. Достав платок, Колька через него ухватился за запястье, так и есть. Кольцо. Та самая гайка, понял парень, рассматривая ее дутую. Ну точно! Этот перстень был на пальце у инспектора, с которым акт составляли на камин у Брусникиных. Он, точно. Тогда в комнате тети Тани он стоял то спиной, то против солнца, протягивая перо и указывая, где расписаться. И Колька его не разглядывал. А теперь присматривайся, не присматривайся, на нем и лица нет, то есть не в переносном, а в самом буквальном смысле. Но и фигуры, и руки похожи. И пусть изоленты уже на пальцах нет, но вот поджившие порезы, как от скола плитки, и следы, как от небольших засохших мозолей. Надо же, вот только утром видел живым. Молодой ведь мужик, руки гладкие, шеи не морщинистые. Что ж, может, прогрессивку какую дали? Принял с мужиками лишнего, вышел в тамбур продышаться, заснул и выпал. Жаль, я в акте фамилию не разобрал. Вот и шаг. Сколько раз говорил, читай, что подписываешь. Правда, он таким почерком корявым писал. Да и пес с ним. Бумаги глянут и установят. Это если на месте документы. А между прочим, не глянуть ли карманы, раз так? Ох, как руки зачесались. К тому же возникла еще одна мысль, порождавшая нечто вроде азарта. А ну как не сам? Если опоили, обокрали и вышвырнули. А если обокрали, то почему оставили кольцо? Оно-то немало стоит. А может, просто снять не смогли? Плотно сидит на пальце, а швалики на коже по обеим сторонам от кольца. Пока Колька мучился одновременно чувством долга и любопытством, дачный костер чуть не потух. Пока возился с ним, раздувая, пролетела еще одна электричка. И в свете уже ее фонарей, уже на другой руке мертвеца что-то блеснуло. Так и котлы на месте. В часах он ничего не понимал, но и коту понятно, что хорошее. Точно не грабеж. Но, может, нужны были не часы? А узнать-то просто, если лопатник на месте. Так, солидно размышляя, Колька, парень небывалый, твердо знавший, что ничегошеньки нельзя трогать, потянулся за отворот пиджака мертвеца. Во внутреннем кармане ничего не было, но пальцы тотчас нащупали дырку в подкладке, и уже внизу, между сукном и подкладкой, что-то похожее на портсигар. Выяснилось заодно, что костюм только снаружи понтовый, а подбой очень даже ветхий. Надорвав дряхлые нитки, Николай достал вещицу. И с возмущением увидел, что это тот самый портсигар, он же рамка, перламутровая, с морозом, со стола тети Тани Брусникиной. Вот мразь. Хорошо еще целехонькая, только маленький кусочек выпал, да трещина пошла. Наверное, на угол гравия попала. Ворюга. Может, и фото уже выкинул от греха. Колька нажал на замок, открыл и с облегчением вздохнул. Целый. Вот и славно, решил Николай, без колебаний отправляя рамку в собственный карман. Верну Брусникиной. А то все эти дознания, протоколы, и еще у кого в сейфе потеряется, со мной надежнее. С еще большей брезгливостью глянул на тело. А ты, товарищ, порядочная сволочь. Только успел заботливо поправить на погибшем пиджак перед тем, как перевернуть тело обратно, как было, за плечом произнесли с дружеской укоризной. «Ручонки-то убери!» Колька тотчас поднял клешни вверх, соображая. «Видел, не видел?» «Не должен быть, темно, и со спины подошел». Лейтенант Кимов Сергей Палыч, переводя дух, сдвинул фуражку и вытер лоб. «Товарищ Пожарский, совесть есть?» Колик соврал. «Я ничего, я не трогал». «А вот сейчас скажет, положи на место». Однако ничего подобного не прозвучало. Акимов ворчал, но добродушно. «Не трогал он, ага. Мамке расскажешь, как вернется». «Не видел», — понял Колька и перевел дух. «Угу. А вы откуда?» «Дело это не твое, а так со станции шел. Глядь, несутся двое, Яшек со Светкой, глаза на лбу, волосы назад. Ксанычу их отправил, пусть уж он опергруппу сориентирует. Не то встретится кто-то вроде Светкиной мамы, вся округа будет знать, что тут ломтями 1000 человек настрогали. Ты какими судьбами тут?» «Я им билеты в кино хотел отдать, на Кадочникова». «Да, слыхал, хвалят. А чего ж сами не пошли?» «Нати, а то сам не знает. Отчим же в одной же квартире с Ольгой живет». «Но чем хорош Палыч, если и демонстрирует удивительную тупость, то быстро исправляется. Так и сейчас вышло». «Понятно, снова забузила. Почему же здесь ребят искал?» «Вы что ж, допрашиваете?» «То как же», — спокойно признался лейтенант. «Я не...» «Отвечай на вопрос, не маленький». «Они постоянно тут сидят, вон, на бревне». Колька махнул рукой в сторону опустевшей дачи и костерка. «Явка у них тут и исповедальня. Друг другу на жизнь плачутся». Акимов сказал «Угу», и Пожарский, расслышав сомнения, проворчал. «Желаете спросить, билеты где? А вот...» И он показал билеты. «Ты чего это?» — весьма натурально удивился Акимов. «Верю, верю». Все-таки пусть и незаметно, но осмотрел билеты. Лейтенант ничего такого не думал, не подозревал. Он просто знал, что Пожарский парень надежный, честный. Но доверять ему сверх мер не стоит. У него свои представления о том, что нельзя, что нельзя. Колька почему-то о том же подумал. Поэтому, подувшись, решил не обижаться, тем более, что вот труп, а у трупа он, Колька Пожарский, урка на условном. Он изобразил раскаяние, готовность оказывать содействие и помогать. Акимов проверил пульс на запястье лежащего, потом под челюстью, затем бестрепетно глянул зрачки, не побрезговал и с досадой спросил: «Ты зачем его перевернул?» «Хотел узнать, не жив ли. Потом еще показалось, что...» «Знаешь, что делать, когда кажется?» «Ну, давайте просто обратно перевернем. А смысл? И так ясно, что шевелили». Николай промолчал. «Так-то, сейчас опера прибудут. Выволочку мне устроят». «При тебе произошло?» «Нет, когда я пришел, он уже лежал. А вот в такой позе...» Как выпал из электрички, так и лежал. Все, Пожарский окончательно обиделся и решил, что Дулю еще чего скажет. Ну-ну. Черствый Акимов ничего не заметил, точнее, не пожелал, потому что осматривал тело. Увидел по состоянию кожи, по рукам, потому что нетронутым осталось, что человек молодой, едва за 30. Волосы отпущены длинновато, на шее на шнурке крест, и сам точно поп упитанный, бедствовать ему не приходится. Одет опрятно и отлично, брюки отглажены до острейшей стрелки. Туфли не так давно начищенные до блеска, навехонькие. Не похож ни на гуляку, ни на пропойцу, ни на работягу. «Ты руки его не трогал?» — уточнил Акимов. «Нет». «Я почему спрашиваю?» «По швам. Так и было». Сергей прошел его взглядом. Колька ответил тем же. «Тогда как же выпал он из поезда, солдатиком?» Лейтенант прикинул расстояние от трупа до путей, попытался представить траекторию падения тела. «Здесь электричка идет под горку, наверняка несколько ускоряется. Впрочем, почему обязательно предполагать, что он прыгнул? Может, напился чернее грязи, заснул и выпал? Был ли пьян? Но это без вскрытия не понять. Будь лицо целым, а можно было понюхать и компетентно сделать заключение. А к этому месиву носом лезь, слуга покорный. К тому ж, сейчас уже не разберешь в кровавой каше». «Я тоже сперва подумал, что пьяный выпал из тамбура», — начал было Колька. «Чтобы эдаким-то бревном вывалиться, надо в усмерть упиться». «А дважды два — четыре», — и вновь надувшись, подумал парень, — «тоже мне». «Строит из себя неизвестно что. Дураком надо быть, чтобы не понять, что погиб мужик, не придя в себя». «По карманам не шарил, а то сам не видел. Чуть не сорвалось с языка, но снова сдержался и лишь ответил. Не успел». «Это правильно. Не надо хвататься за все руками, а то на тебя ориентировка придет, как на подозреваемого». «В чем?» «Хотя бы в убийстве с целью ограбления». «А сам же полез шарить по карманам. Разумеется, зря. Ни документов, ни бумажника, ни даже носового платка». Колька мстительно заметил. «Ишь, какие разборчивые ворюги! Кольцо на пальце оставили, часы не взяли». Сергей, крякнув, хотел сделать внушение, но промолчал. «Пусть его поумничает. Тяжело с ними, что с ним, что с Ольгой. Никак не привыкнешь к тому, что оба здоровые лбы, а внутри как были балбесами обидчивыми, так и остаются. А если еще и поженится, да такие же дети пойдут. Только держись». Но часы, как он верно заметил, на месте. Да еще какие часы! Кольк чиркнул спичкой. «Это не надо», — заметил лейтенант. «Видишь? Странно. Как-то Пожарский раньше и не заметил, что крупные светлые цифры и метки на черном фоне так и сияют ярко-зеленым светом. Может, слишком светло было? Ух ты, аж глаза режет. Это что за часы такие?» Палыч поправил. «Это хронограф, дублирующий инструмент в дополнение к компасу и альтиметру». «Пилотные, трофейные?» «Само собой. Дорогие?» «Кто понимает, ничего не пожалеет». «Вор, может, не понимал», — предположил, помолчав Пожарский. «Взял, что попроще, лопатник да документы. Опечатку просто снять не смог. Крепко сидит на пальце». «Печатка-то тоже трофейная», — заметил Акимов. «Посвети сюда. Погоди, я сам». И, достав свою зажигалку, на которой можно было вскипятить чайник, запалил ее. «Видишь?» «Потертость». «Не потертость», — поправил Сергей. «Это как пить дать спиленный орел». «Дрянь!» — Кольк сплюнул. «И по доброй воле на руку нацепил фашист. По делам, значит, пассажира ссадили». «Не торопись с выводами». «Не стану». «Правильно. Вдруг это хороший человек, а кольцо ему специально нацепили». «На такую-то сардельку? Да тут с маслом не натянешь». «Может», — поддакнул Акимов, а сам думал, что очень это странно. Молодой, хорошо одетый гражданин гуляет по Москве без документов. «Странно и весьма. Значит, кому-то потребовались не цацки, а документы. для себя как запасной вариант или чтобы затруднить установление личности, чтобы подольше не опознали. Все возможно. Колька уже дозрел до того, чтобы сменить гнев на милость и поведать Палычу все или почти все, хотя бы о встрече у Брусникиных по поводу дымохода, но тут на поляне стало многолюдно, до дачи добралась опергруппа. И Пожарский, которому совершенно не улыбалась роль юного следопыта, помощник милиции, промолчал. «Ба, знакомые все лица!» Капитан главной опергруппы первым делом сострил. «Товарищи с окраины в своем репертуаре! Специально народ подтаскиваете к рельсам!» Акимов в долгу не остался, подтвердил. «Так и есть, то волком, то и на перекладных!» «Ладно, ладно, вам палец в рот не клади. Давайте пока обеспечьте охрану, а мы тут поработаем». Подоспел старый знакомый медик Борис Ефимович Симак, сухой, крошечного роста, шустрый, как воробей, и шибко умный. Он, как попугай, выступал по поводу и без повода. Вот и сейчас, осмотрев труп, быстро, бойко, телеграфным стилем, надиктовав все, что и без него было очевидно, вынес вердикт, почти безапелляционно. «Пометим, Волин, на трупе имеются внутренние и внешние повреждения, полученные вследствие выпадения из движущегося транспорта, записали? Характерные для падения с высоты, а смерть наступила часа два назад». Тут раздался негромкий, но упрямый голос из тьмы. «Неправда ваша». Капитан, он, казалось бы, маячил далеко на насыпи, немедленно прикрикнул. «Участковый Акимов, почему посторонние на месте происшествия?» Симак ничуть не обиделся, напротив, поинтересовался. «Кто у нас там такой осведомленный? Покажись из тьмы!» Анна чутко, похоже, не без чьей посторонней помощи, шатнулся вперед. «Ты кто таков?» — благожелательно спросил медик. «Я-то Яков Канунников», — представился тот, подбоченясь. «Свидетель». «Сами видели?» — спросил лейтенант Волин, тихий, спокойный, всезнающий человек. «На моих глазах все и случилось, и было это минут 40-50 назад. Вот и Пожарский может подтвердить». Вот кто его вытолкнул? Вышел и Колька, был вынужден предстать пред острые птичьи очи. «Что там насчет того, кто что видел?» «Я не видел, как произошло», — пояснил Пожарский. «Я подошел около 50 минут назад, и он только-только выпал». Медик прервал. «Ясно, молодцы, хвалю и не оспариваю. Нашли вы его, скажем, сколько времени? А вот, погодите». Он, наклонившись, глянул на часы погибшего. «Вот хорошая немецкая техника, а перед советской галькой спасовала». «Это гравий», — деликатно вставил Акимов. «Где?» «На насыпи гравий». «Какая разница?» — высокомерно спросил медик. «Галька гладкая». «Все равно разновидность гравия», — прервал самолюбивый Симак. «Неважно. Стало быть, ребята нашли вы его около 50 минут назад. А переворачивать, кстати, не стоило». Анчутк, поджав губы, покосился на Кольку, тот сделал вид, что не замечает его взгляда. «Вот, а смерть-то наступила раньше. На это указывает, вот, обратите внимание, степень окоченения и проявляющиеся...» Товарищ Волин мягко прервал. «Борис Ефимович, не стоит прямо так уж детально». «И то верно», — согласился медик. «Не надо вязнуть в частностях, тем более без вскрытия. В общем, судя по ряду иных признаков, смерть наступила несколько раньше того, как эти вот граждане его нашли». «Насколько раньше?» — спросил Сергей. «Сложно сказать, но готов спорить, что погиб он не в результате падения». «А в результате чего, предположительно?» «Много вы хотите», — заметил Симак. «Вскрытие покажет». «А вы сказали повреждения?» «Повреждения, сказал, не отказываюсь. Имеются и характерные для случаев выпадения из движущегося поезда, а траектория дает основание полагать, что выпрыгнул он из поезда не сам». «Это как?» — не выдержав, влез в разговор Анна Чутко. «Ну как, физику учили в школе?» Яшка увял. «А учили бы и сообразили, что расстояние от тела до пути невелико», — охотно пояснил тот. «Если смоделировать траекторию, то есть основания полагать, что начальный импульс, толчок, проще говоря, никто ему не придавал. Но, как я уже сказал, вскрытие покажет». Волин рассеянно кивнул, постукивая по зубам карандашом, а лишь потом вычерчивая. Тут капитан с наспи начал выкрикивать какие-то показатели. Волин записывал не их, а то, что сам намерил, причем так, чтобы не видел старший по званию. Благо, было уже темно. Фотограф, ворча на слабый свет и чит смешные претензии, на перерасход магния щелкал затвором и сверкал вспышкой. Симак, убедившись, что кроме Акимова и двух пацанов никто не слушает, все-таки продолжал, не в силах обуздать любовь к лекциям и дедукции. «Вы смотрите, смотрите внимательнее. Мертвые порой больше говорят, чем живые. Вот, например, я вам скажу, что по профессии погибший электрик и невысокой квалификации». Волин, который будто бы не прислушивался, но все слышал, немедленно спросил: «Это из чего сие следует?» «А вот, посветите». Медработник повернул руку погибшего ладонью вверх, Волин наклонился. Что-то они там оба разглядели, со значением переглянулись и покивали. Акимов видел лишь едва заметные следы, похожие на засохшие ранки от старых небольших мозолей, и две обычного вида, хотя и глубокие, параллельно идущие царапины. «Борис Ефимович, говорите, низкая квалификация. А смотрите, как одет хорошо, и часы дорогие». И Волин указал на ноги погибшего. «Туфли прямо сказочные». «Должно быть скрипучие», — немедленно и ревниво подхватил медик-всезнайка. «Скрипучие, это верно заметил. Еще какие скрипучие», — повторил про себя Колька. Тут пролетела электричка в центр, и когда вновь заплясали по остаткам мертвого лица огни, Кольке стало очень стыдно. Он дернул Акимова за рукав. «Товарищ лейтенант, позвольте прикурить», и, отведя его в сторону, быстро тихо зашептал: «Сергей Павлович, никакой это не электрик, а врет он». «Зачем ему врать-то? Ты полегче», — попенял Акимов и тотчас уточнил: «Почем знаешь?» «Да видел я его сегодня и разговаривал с утра». «Уверен? Любопытно знать, с чего ты это решил, лица-то нет?» «Остальное есть, я запомнил. Толстый, волосня длинная, на ушах виснет. Кольцо запомнил, и ботинки эти так уж у него скрипели». «Для опознания немного, но как версии очень даже», — признал Акимов. «И где же виделись? Разговаривали? Назвался, может, имя знаешь?» «Нет, он к соседке заходил камин актировать, а дочка соседки позвала меня расписаться, потому что мама в больнице была». Тут Колька о чем-то задумался, почесывая за ухом. «Какая мама? Что за камин?» «Ну, дымоход. Дымоход. Центральное ж паровое отопление имеется». «Шляпа он все-таки порядочная», — подумал Колька не без превосходства и принялся объяснять. «А дом у нас, Сергей Павлович, старый, дореволюционный. Камин у соседки в комнате с тех времен остался. Там шоровский кабинет был». «Шоровский? Это чей? Кто это?» «Вы что, не знаете, что он раньше целиком шоровский был?» «Откуда мне знать?» — резонно заметил Акимов. «Это задолго до моего появления было». «Оно и до моего», — таким же манером подтвердил Колька. «Мне отец рассказывал о том, что у Маргариты Велигельмовны муж был консерваторский профессор. У него в нашем доме семья и жила, и классы здесь были еще до революции. Вот с тех пор камин остался». «Понимаю, понимаю, камин», — проговорил Акимов, косясь туда, где грузили труп на носилки. Разорялся бравый капитан, тыча в схему, начерченную Волиным, и то, сохраняя смиренный и придурковатый вид, все стучал по зубам карандашом. Понятые, две пожилые тетки стояли, хлопая глазами, и медик, судя по жестикуляции, излагал им то, что Волин просил парням не рассказывать. «Не спай сегодня женщинам спокойно». «Николай, друг, давай покороче». «Я и так о самом главном», — стал терпеливо пояснять Колька. «Только то, что важно. Раньше весь наш этаж был общей комнатой и с камином. Рояль стоял. Потом, когда разделили на комнаты, камин оказался в комнате Брусникиных. И вот этот мужик приходил акт писать про дымоход». «И что ж, они топили его?» — нетерпеливо спросил Акимов. «Недопонял». «Да и не топили. Войну трубы от буржуек выводили в форточки». «Не в дымоход камина?» «Там такая трубища, в нее целиком человек может влезть, и не просунуть туда трубу было. Кладка такая плотная, что нож не впихнешь. В форточку проще». «Ясно, ясно. Камин заделанный, но поскольку есть, то проверять надо и акт представлять. А этот приходил его проверять. Слушай, ну это здорово. Теперь его легко найти и проверить в жилконторе, кого отправляли на инспекцию. Скажи, а давно вообще кто-то интересовался этим вот дымоходом?» «Вообще ни разу не видел, чтобы кто-то к ним ходил. Но, может, без меня дело было?» «Тысячу раз был прав мой начальник, капитан Сорокин. Дружи с пионерами. Все увидят, разглядят. Вот так мы тут, не сходя с места, установили личность неизвестного гражданина, чей труп был найден». Сергей пожал Кольке руку и от чистого сердца сказал: «Спасибо, дружище, существенно жизнь облегчил». «Да что я?» — смутился тот. «Само так сложилось. Ботинки у него скрипели, аж зубы сводило. А вот и запомнилось». «Соседка сможет подтвердить, что она приходила? Как ее зовут?» «Брусникина, Зоя». «Зоя, Зоя, а отчество?» «Я не помню. Девчонка еще». «А вот это плохо», — признал Акимов. «Взрослых, стало быть, не было дома. Ну, кроме тебя, конечно». «Но у нее мама или кто-то есть?» «Татьяна Ивановна. Да вы знаете ее. Зоя — это как раз та самая дочка, которая, как думали, погибла. А она нашлась». «Это всегда приятно», — рассеянно поддакнул лейтенант, думая о другом. Тут снова загудел капитан. «Акимов, ты где там? Пара вопросов и поручений». Сергей поспешил на зов, напомнив: «Николай, если что вызовем, не теряйся там». «Да куда ж мы денемся, не впервой», — заверил тот. Продолжалась какая-то нужная, хотя и малопонятная работа. Пришли с носилками, принялись грузить тело. Капитан выдавал на гора ценные указания. Кольк свистнул анчутки, и они, убедившись, что в них нужды никакой нет, отправились в сторону дороги на станцию. Уже выбравшись на нее, Яшка зачем-то оглянулся, точно прикидывая, далеко ли отошли, и принялся шипеть и плеваться ядом. «Нет, ты слышал? 2 часа как помер, ага. А ведь еле-еле час прошел». Кольк заметил: «Ему виднее, он ученый. Светку куда дел? Домой ее отвел. Она так расхватилась, ревет, как белуга. Эх, а только-ведь согласилась со мной на море поехать. К новой, так сказать, жизни». Пожарский не сдержался, треснул ему по шее, хохотнул в голос: «Весна, понесли калоши Яшу. Честное слово, у тебя хворь. Как потеплеет, так тебе нужно все бросать и нестись, куда-то сломя голову». Она чутко и не думала отнекиваться. «А что, если и так? Это вы у нас все правильные, детишки домашние, а у меня по-другому. Все разные люди, в этом наша ценность. Ну-ну, золотой запас страны советов. Ты девчонку не баламуть, не то голову отверну». «Ой, да ладно». Он чутко отвел кулак от нос. «Я что?» «Так, в порядке предложения. А вот насчет этого мертвяка...» «Что еще?» — деланно равнодушно спросил Пожарский, но уши насторожил. «Я тебе, Никола, так скажу. Какой он там, электрик или дворник, не знаю, а вот на 3 вокзалах я его частенько видел». «Опа!» — Это в твоем шалмане имеешь в виду?» «Так». «Не обознался?» «Морда-то...» «Не, боже мой! Он! И без лица, кажись, заметный, и прикинут модно. И отворачиваться будешь, заметишь. Что ж он у вас там делал?» «То же, что и все, играл, профукивал до нитки». «И тебе тоже?» «Ну а как без этого? Если лох сам в руки идет, имя, само собой, не знаешь. А вот представь, знаю. Слышал, Шмара одна его Гариком звала. Стало быть, Игорь, Гоша, пес его ведает. Фамилию, конечно, не знаю. Там не принято про фамилию спрашивать. Сыграли и разбежались». Шли они по дороге, шли и уперлись в развилку. В одну сторону лежала дорога к Гладковскому дому, в другую – к обители Пожарских. И если пройти чуть подальше, то к фабричному общежитию, где наверняка коротал вечерок пельмень, покуривая и что-то паяя. Колька колебался. Дома пусто, скучно. Сиди да в потолок пялься. Наверняка еще тетю Таню не выписали, а рамку он только ей вручит лично в руки. Пойти к Ольге? Она занята, да и Вера ее мать, скорее всего, злая как черт. Она из тех, что любит, когда муж всегда у ноги, а Сергей Павлович вон трудится. Куда ж податься? Яшка баламут порядочный. Был парень добрый, внимательный и сообразительный. Тотчас уловил колебания товарища, безошибочно сопоставил фактики, прежде всего наличие на Колькиной физиономии особо угрюмого выражения. Поиски их со Светкой для вручения двух лишних билетиков в киношку. И изложил дело прямо. «Ты как, совсем поправился? Тогда имеется литров 5 «Жигулей», «Визанг-Тарани» и, по желанию, хоть что покрепче. В ходу?» И почему-то колебание Кольки как рукой сняло. В конце концов, если его никто нигде не ждет, то что, больше всех надо? Ну не хочет Гладкова по-человечески чаю попить или в кино пойти, что ему, как красной девице, сидеть дома да слезки утирать кулачками, ждать, пока позвать соизволят? На нервах от происшедшего, да и от обиды на Ольгу, перспектива попить пивка в компании холостяжника представилась радужной, как пятно от бензина на весенней луже. Жизнь вольная, свободная и без женского вмешательства вдруг обернулась самой светлой стороной, без единого темного пятна, и Колька сказал: «Айда, буханку только прихватим». «Да что ты, не к чужим идешь. Не-не, с пустыми руками не дело». «Закрыто уже везде», — напомнил она четко. «Пошли, чего вала пинать?» «Нечего бегай дурацким ишаком, работа, Ольга, дом», — думал Колька, с каждым шагом ощущая, как жить становится лучше и веселее. «Пора с накатанной свернуть. Человек имеет право на отдых».